Любовь Стеньки Разина. Прошло 3 года, был конец августа 1668 года. На Волге у Астраханской пристани стояла многочисленная флотилия речных и морских судов, стругов. Было уже поздно, теплая южная ночь давно стояла над Волгой и городом, мерцавшие в небе звезды показывали уже время к полуночи, а между тем в Астрахани было, по-видимому, очень шумно. Оттуда доносились веселые голоса, подчас слышалось пение, говор, и от времени до времени ночной воздух потрясаем был пушечными выстрелами с крепостных башен. При каждом таком выстреле ходивший взад и вперед по одному стругу казак останавливался, прислушивался и скучающим голосом проговаривал. «Ишь, черти, загуляли, а ты тут слоняйся, как уток по верстатью!» В Астрахани действительно гуляли. Астраханский воевода, наш московский знакомый, князь Семен Васильевич Прозоровский, справлял именины своей любимой дочери Натальи, которую мы покинули в Москве 3 года назад, уже не Натальею, а инокинью Надеждою. Это и был Натальин день, 26 августа. Князь Прозоровский назначен был астраханским воеводою недавно, менее года тому назад. Теперь у него шел пир горой, да и неудивительно, он очень любил свою белокуренькую Наталью, а с другой стороны он принимал у себя сегодня редких дорогих гостей. Главным и почетнейшим гостем был славный атаман донских казаков Степан Тимофеевич Разин. Он недавно только воротился своей флотилией и казаками из морского похода. Слава его громких подвигов наполнила уже всю Россию. И хотя все эти подвиги сильно озабочивали московское правительство, однако до поры до времени оно принуждено было не только не показывать своего неудовлетворения удалому атаману, предводителю буйного казачества, но как бы и поощрять его подвиги великого государя милостивыми грамотами. Действительно, в один год Степан Тимофеевич успел показать, на что он способен. Едва он вышел своими молодцами с Дону на Волгу и основался ватагой на знаменитом бугре, как тотчас же разбил весенний караван судов, направлявшихся в Москву с казенными патриаршими товарами и товарами частных лиц, а также с партией арестантов. Начальника стрелецкого отряда, следовавшего с караваном, приказал изрубить в куски, как барана на шашлык, судового приказчика и 3 служащих повесить, арестантов освободить, чем и сделал их своими слугами, готовыми за него в огонь и в воду. Потом Степан Тимофеевич уже на 33 стругах, пополненных сверх своих казаков, еще и стрельцами, вышел в Каспийское море, оттуда рекою Яиком дошел до Яицкого городка и обманом взял его, а взявши, велел тамошнему стрелецкому голове, начальным людям и несогласным, стрельцам поотрубать головы, ушедших же из Яицкого городка тоже порубить и потопить. Дальше разгромил кочевых татар у устья Волги и ограбил турецкое судно. Астраханскому воеводе князю Хилкову, предшественнику князя Прозоровского, присылавшему к нему просить, чтобы он отпустил и стрельцов, и всех своих пленников, велел сказать: «Коледе придет ко мне великого государя милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пущу никого». Когда же князь Прозоровский послал к нему с той же просьбой 2 пятидесятников стрелецких, то одного из них, грубиана, Степан Тимофеевич убил, а другого отпустил живым, но ни с чем. Затем Степан Тимофеевич своими молодцами опять вышел в море и на этот раз уже громил прибрежные владения шахов персидских, потомков царей Кира, Камбизов, Ксерксов и Дариев. Мало того, он послал в Испагань 3 молодцев в качестве своих послов, которые и были приняты с честью. А между тем сам Степан Тимофеевич успел уже взять город Фарабат, разграбить его, сжечь до основания, разорить увеселительные дворцы шаха и все это в ожидании возврата своего почетного посольства. Но молодцов скоро раскусили в Испагании, и шах отправил против Степана Тимофеевича флотилию из 70 судов. «Плевое дело!» — сказал Степан Тимофеевич своему Исаулу Ивашке Черноярцу. «Ребята, громи их!» И ребята разгромили флотилию. Адмирал, командовавший ею, астиранский хан Менеде, бежал с позором, оставив добычу Степану Тимофеевичу красавицу, 13-летнюю дочку Заиру и сына Рустема. Когда юную полонянку привели к Степану Тимофеевичу, он, грубый и сильный человек, железной волей и стальными нервами, онемел от изумления. Он даже не подозревал, что на земле могла существовать такая поразительная красота. Это смешение чего-то нежного, как лилия, с огненным темпераментом, сверкавшим в черных огромных глазах. Это личико ребенка с пышную черную косою, гибкость и упругость юных членов, невыразимая грация в движениях. Все это отуманило буйную голову атамана. Он полюбил ее, всею силою своей огневой души. Тигр по природе он сделался кроток и робок с своей пленницею. «Ребята!» — сказал он своим молодцам. «Ежели кто дотронется до нее пальцем, хоть ненароком, не до нее, а хоть до края ее одежды, того зарежу, знайте это!» И он убрал ее горенку на своем струге с неслыханную роскошью. Золото, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атлас — все награбленные сокровища брошены к маленьким ножкам Заиры. И сам Степан Тимофеевич стал другим человеком. Молодцы не узнавали его. По целым часам он сидел в горенке своей красавицы и выходил оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потом все светлее и радостнее, и ласковее ко всем. Кровь, которую он прежде проливал как воду, теперь стала для него противна. Он прекратил разбои, что-то мягкое и тихое стало проглядывать в чертах энергичного лица. Казалось, он теперь стыдился того, что прежде считал свою славою. В нем, казалось, опять проснулся тот человек, который пешком прошел через всю Россию, от Устьев Дона до Ледовитого океана, чтоб только помолиться и поплакать над могилами соловецких угодников. В это лето Каспийское море было очень спокойное. Ни бурь, ни ветров, и казацкая флотилия иногда по целым неделям стояла в открытом море неподвижно. В тихие теплые вечера казаки часто пели свои грустные, мелодичные песни о тихом Доне, о раздольных степях, о разлуке с милыми. В это время они часто видели, что их атаман, теперь такой тихий и кроткий, выходил вместе с своей юную пленницей из ее роскошной горенки, и по целым часам в стороне от всех они сидели вдвоем, тихо разговаривая и любуясь зеркальную поверхностью моря, в котором отражались звезды. Заира умела говорить по-русски, потому что с детства за ней ухаживала любимая рабыня ее отца, русская полонянка из казачек. В эти тихие вечера, под грустное мелодическое пение своих молодцев, укрощенный чистую любовью тигр их батюшка, атаманушка Степан Тимофеевич, рассказывал Заире о своем родном доме, что и там такое же голубое небо, как и у них в Персии, что и звезды, которые она видела с детства в родной Астиране и в Испагане, такие же и на Дону, над его тихими водами и над широкими полями. Сначала робкая и часто плакавшая, теперь Заира, по-видимому, свыклась со своим положением, и неудивительно, теперешнюю свою жизнь на море она уже не хотела бы променять на прежнюю, когда затворницей она жила в отцовском сирале. Она полюбила своего кроткого и ласкового, подчас бурного в своих ласках, повелителя. Он теперь заменил для нее весь мир. Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первую, чистую и нежную, как она сама, любовью. Зачем ей Персия, отец, все, что не могло ей дать того, что дал ей вот этот самый сильный, как лев, и кроткий, как египетский голубь, мужчина, этот грозный атаман, победитель ее отца и самого шаха? Он повезет ее на Дон, он бросит свои разбои и будет атаманом вольного Дона. Он сам говорил ей это, и она, положив свою детскую головку на его плечо, жадно слушала своего богатыря, как она его называла, а он тихо гладил и целовал ее шелковистые волосы. Любовь действительно переродила его. Вот почему, когда князь Прозоровский выслал против него своего товарища князя Львова с отрядом стрельцов, и когда князь Львов, неуверенный в успехе, послал к Разину парламентера сказать, что если он возвратит захваченные им на Волге суда и казенные пушки, а также увезенных собою служилых людей и пленников, то может свободно воротиться на Дон с своими молодцами. Вот почему это страшилище, переродившееся под ласками обожаемой девушки, смиренно склонило перед князем Львовым свою гордую голову. Разин присягнул на кресте и Евангелие, что навсегда бросает ненавистные ему разбои, и своей ватагой явился в Астрахань. Вместе с Ясаулом и другими казацкими старшинами Разин сошел с своего струга и направился в город прямо в приказную избу. Заира долго стояла на борте атаманского струга и любящим взором провожала прирученного ею тигра. Она так любила его! В приказной избе, где его ждали князь Прозоровский и князь Львов с другими властями города, Разин смиренно положил на стол свой бунчук, насеку, знак атаманской власти. Этим он изъявлял полную покорность. «Повинную голову не секут», — сказал он кротко со вздохом. Князь Прозоровский и все бывшие в избе глазам не поверили, чтоб это был тот ужасный человек, перед которым все трепетали. Даже во взоре его было что-то мягкое, задумчивое. «Дивны дела твои, Господи!» — шептал князь Прозоровский, всматриваясь в этого непостижимого человека.